Глава 25. Правда или ложь? Я горю. Огненные шары, вырвавшиеся из парашютов, пролетели сквозь поземку над баррикадами и врезались в толпу. Один из них задел меня, когда я отворачивалась, провел языком по спине и превратил в новое существо, потушить которое так же сложно, как и солнце. Огненному переродку знакомо только одно чувство. Невыносимая боль. У него нет ни зрения, ни слуха, ничего, кроме ощущения вечно горящей плоти. Возможно, время от времени переродок теряет сознание. Но какая мне разница, если даже в эти мгновения я не могу обрести покой? Я птица цинной, пылающая, бешено устремившаяся к чему-то неизбежному. Огненные перья растут из моего тела. Удары крыльев лишь раздувают пламя. Я сжигаю саму себя, но бесцельно. Наконец мои крылья слабеют. Я теряю высоту, и сила тяжести погружает меня в пенистое море такого же цвета, что и глаза Финника. Я плыву на спине. Она горит и под водой. Но невыносимая боль стихает, превращаясь в просто боль. И сейчас, когда я дрейфую и не могу управлять своим движением, появляются они, мертвецы. Те, кого я любила, пролетают надо мной, словно птицы кружат в небе, взмывают, зовут меня. Так хочется присоединиться к ним, но морская вода наполнила легкие и не дает подняться над поверхность. Те, кого я ненавидела, оказались в воде, ужасные чешуйчатые твари. Они кусают снова и снова, рвут мою соленую плоть зубами и иголками, увлекают меня на дно. Белая с капельками розового птичка камнем падает вниз и пытается удержать меня на поверхности, вцепившись когтями мне в грудь. Нет, Китнис, нет, не уходи! Однако те, кого я ненавидела, побеждают. И если птица не отпустит меня, то погибнет. Прим, отпусти. В конце концов, она меня отпускает. Я под водой, и все меня бросили. Я слышу только свое дыхание, с огромным усилием втягиваю воду в легкие и выталкиваю обратно. Я хочу остановиться, задержать дыхание. Но море снова входит в меня против моей воли. Дай мне умереть. Дай мне уйти вслед за остальными, умоляю я то, что удерживает меня здесь. Ответа нет. Я провожу в этой ловушке дни, годы, а может и столетия. Я мертва, но умереть мне не дозволено. Жива, но фактически мертва и так одинока, что любое существо, пусть даже самое мерзкое, я встретила бы с распростертыми объятиями. Однако, когда ко мне, наконец, приходит гость, это так приятно, морфин. Он течет по венам, снимает боль, делает тело таким невесомым, что оно вновь поднимается на поверхность к слою пены. Пена. Я и впрямь дрейфую в слое пены, чувствую ее под пальцами. Она облепила мое обнаженное тело. Мне очень больно, и все-таки я чувствую, что нахожусь в реальном мире. Горло першит, в воздухе витает запах средств от ожогов, я слышу голос матери. Это меня пугает, и я пытаюсь вернуться в морские глубины и там во всем разобраться. Однако назад дороги нет, и постепенно меня вынуждают с этим смириться. Я сильно обожженная девушка. Без крыльев, без огня и без сестры. В невероятной белой больнице Капитолия надо мной колдуют врачи, завертывают в новые слои кожи, уговаривают клетки стать частью меня, крутят и растягивают руки-ноги, чтобы они встали точно на место. Все наперебой говорят, как мне повезло. Глаза целы, лицо почти не пострадало. Легкие хорошо реагируют на лечение. Я буду как новенькая. Когда моя нежная кожа загрубела настолько, что может выдержать давление простыней, ко мне пускают посетителей. Морфлинг открывает двери всем, и живым, и мертвым. Хмурый желтолицый Хаймич, сына, шьющий свадебное платье, Делли, щебечущий о том, какие все добрые. Отец поет мне все четыре куплета «Дерева висельника» и предупреждает, чтобы я не рассказывала об этом матери, которая между сменами спит в кресле у моей кровати. Проснувшись однажды, я узнаю, что вечно жить в стране грез мне не позволит. Я должна есть ртом, разрабатывать мышцы, ходить в туалет. Краткий визит президента Коэн окончательно решает вопрос. «Не беспокойся», — говорит она. «Я приберегла его для тебя». Врачи все еще удивляются тому, что я не могу говорить. Я прохожу множество тестов, и хотя у меня обнаруживают повреждения связок, немота вызвана не им. Наконец, главный врач, доктор Аврелий, выдвигает теорию, в соответствии с которой моя безгласость вызвана не физическими повреждениями, а эмоциональной травмой. Врачи предлагают сотни методов лечения, но Аврелий требует, чтобы меня оставили в покое. Я никого ни о чем не спрашиваю, и тем не менее поток информации не иссякает. О войне. Капитолий пал в тот же день, когда с неба слетели парашюты. Панемом правит президент Коэн. Повстанцы уничтожают последние очаги сопротивления. О президенте Сноу. Он в плену. Его ждет суд и почти наверняка казнь. О моем отряде. Крессиду с Полуксом отправили в дистрикты снимать репортаж о разрушениях, вызванных войной. Гейл, который получил две пули при попытке к бегству, зачищает второй от миротворцев. Пит все еще в ожоговом отделении. Он все-таки добрался до круглой площади. О моей семье. Мать ищет утешение в работе. У меня работы нет, и поэтому горе накрывает меня с головой. Силы поддерживает только обещание Коэн. Я смогу убить Сноу. Потом у меня не останется ничего. В конце концов, меня выписывают из больницы и поселяют вместе с матерью в одной из комнат президентского дворца. Мама почти не появляется. Она ест и спит на работе. Ухаживать за мной, следить за тем, чтобы я ела и принимала лекарства, приходится Хаймичу. Работа эта нелегкая, ведь я снова веду себя, как в 13-м. Гуляю без разрешения по дворцу, захожу в спальни, кабинеты, залы, ванные комнаты, ищу укромные местечки. Шкаф полный мехов, шкафчик в библиотеке, давно забытая ванная в комнате, забитой старой мебелью. В моих тайниках темно, так что найти меня здесь невозможно. Я сворачиваюсь клубочком, сжимаюсь, пытаюсь совсем исчезнуть. Затем в полной тишине я снова и снова кручу на запястье браслет с надписью «Психически нездорово». Меня зовут Китнис Эверден, мне 17 лет. Мой дом 12-й дистрикт. 12-го дистрикта нет. Я Сойка-пересмешница. Я уничтожила Капитолий. Президент Сноу меня ненавидит. Он убил мою сестру. А теперь я убью его. И тогда голодным играм придет конец. Время от времени я вновь обнаруживаю себя в своей комнате. Не знаю, то ли меня отлавливает Хаймич, то ли приводит обратно стремление получить дозу морфинга. Пересаженная кожа до сих пор розовая, как у младенца. Старая, которую признали поврежденной, но поддающаяся лечению, выглядит красной, горячей, а местами расплавленной. Островки непострадавшей кожи кажутся бледными, почти белыми. Я похожа на жуткое лоскутное кожаное одеяло. Часть волос сгорела до самых корней. Остальные неровно подстрижены. Китнис Эверден. Огненная Китнис. Мне, в общем, все равно, но при виде своего тела я вспоминаю о боли и о том, почему я ее испытывала, и о том, что произошло до боли, и о том, как моя сестренка превратилась в живой факел. Я закрываю глаза, но это не помогает. Во тьме огонь горит еще ярче. Иногда приходит доктор Аврелий. Он мне нравится. Ведь он не говорит глупостей вроде «здесь ты в полной безопасности» или «сейчас ты этого не понимаешь, но когда-нибудь ты снова будешь счастлива». И даже «теперь жизнь в Панаме станет лучше». Аврелий только спрашивает, не хочу ли я поговорить, и, не получив ответа, засыпает в кресле. Думается, он заходит ко мне с одной целью – вздремнуть. Такое положение вещей устраивает нас обоих. Подходит назначенный срок. Хотя сколько часов и минут прошло, я сказать не могу. Президента снова судили, признали виновным и приговорили к смертной казни. Об этом мне сказал Хаймич. Об этом в коридорах болтают охранники. В моей комнате появляется костюм Сойки и лук, ничуть не поврежденный. Но ни одной стрелы, либо они сломаны, либо мне не разрешено владеть оружием. Я рассеянно думаю, должна ли я как-то подготовиться к грядущему событию. Однако на ум ничего не приходит. Однажды в конце дня, после долгого сидения в кресле у окна за раскрашенной ширмой, я выхожу из комнаты и поворачиваю не направо, как обычно, а налево. Забредаю в незнакомую часть дворца и немедленно понимаю, что заблудилась. Спросить дорогу не у кого, но мне это нравится. Жаль, что я не зашла сюда раньше. Здесь так тихо, толстые ковры и тяжелые гобелены поглощают звуки. Свет мягкий, приглушенные цвета. Вокруг все спокойно. И вдруг я чувствую аромат роз. Я ныряю за какую-то занавеску и жду появления переродков. От потрясения нет даже сил бежать. Наконец становится ясно, что они не придут. Так откуда взялся этот запах? Что это? Настоящие розы? Может, рядом сад, в котором растут злые создания? Я крадусь по коридору, запах становится невыносимым. Он не такой сильный, как у переродков, но более отчетливый. Ведь к нему не примешивается запах взрывчатки и вонь отбросов. Повернув за угол, я натыкаюсь на двух изумленных охранников. Нет, конечно, это не миротворцы. Миротворцев больше нет. Однако и не подтянутые солдаты 13-го дистрикта в серой форме. Эти двое – мужчина и женщина, одеты в какие-то лохмотья. Настоящие повстанцы. Худые, в бинтах. Они охраняют дверь, за которой находятся розы. Я пытаюсь пройти. Они скрещивают передо мной автоматы. «Мисс, вам туда нельзя», – говорит мужчина. «Солдат», — поправляет женщина, — «солдат Эвердин, ход запрещен, приказ президента». Я терпеливо жду, когда они опустят оружие и поймут без слов, что за дверью находится то, что мне нужно. Просто роза, хотя бы один бутон, чтобы я могла вставить цветок в петлицу Сноу, прежде чем его застрелить. Охранники явно нервничают. Они уже собираются звонить Хаймичу. Как вдруг женский голос у меня за спиной произносит «Пропустите ее». Голос мне знаком, но я не могу вспомнить, где именно его слышала. Ни в шлаке, ни в 13-м и точно не в Капитолии. Обернувшись, я оказываюсь лицом к лицу с Пейлор, командиром из 8-го. Сейчас она выглядит даже хуже, чем тогда, в больнице. Впрочем, нам всем пришлось несладко. «Под мою ответственность, все, что находится за дверью, принадлежит ей», — говорит Пейлор. «Это ее солдаты, а не Коэн, и поэтому они без вопросов опускают оружие и пропускают меня». Пройдя по короткому коридору, я распахиваю стеклянные двери и захожу внутрь. Здесь аромат роз настолько мощный, что обоняние притупляется, и он уже делается терпимым. Прохладный влажный воздух ласкает разгоряченную кожу, а розы великолепны. Целые ряды роскошных красных, оранжевых и даже голубых бутонов. Я хожу между рядами аккуратно подстриженных кустов, смотрю, но не трогаю. То, насколько опасны эти красавицы, я выучила на горьком опыте. Наконец, я нахожу то, что мне нужно – изящный кустик. и на нем великолепный белый бутон, едва начинающий раскрываться. Натянув рукав на левую ладонь, чтобы не уколоться, беру садовые ножницы и подношу их к розе. «Красивая!» — внезапно говорит Сноу. У меня дергается рука. Остальные, конечно, тоже хороши, но цвет совершенства белый. Я все еще не вижу Сноу. Голос доносится от соседней клумбы, на которой растут красные розы. Аккуратно приколов стебель на руках, медленно захожу за угол. Сноу сидит на табурете, прислонившись к стене. Как всегда, он ухожен и безупречно одет, однако отягощен наручниками, кандалами и устройствами слежения. В руке у него платок, на котором видны свежие пятна крови. Но даже сейчас, когда он в таком состоянии, его холодные змеиные глаза ярко сверкают. «Я надеялся, что ты найдешь дорогу в мои покои». Его покои. Я пробралась в его дом так же, как год назад снова проскользнул в мой, шипя и источая аромат роз. Эта теплица – одна из его комнат, возможно, любимая. Кто знает, может, в лучшие времена он лично ухаживал за цветами. Теперь это часть его тюрьмы. Вот почему охранники меня остановили. И вот почему Пейлор позволила мне войти. Я полагала, что его посадят в самое глубокое подземелье Капитолия, а не позволят наслаждаться роскошью. Однако Коэн оставила его здесь, видимо, для того, чтобы создать прецедент. Тогда, если влияние утратит она сама, все будут знать, что президенты, даже самые отвратительные, заслуживают особого обращения. В конце концов, кто знает, когда она лишится власти? Нам столько нужно обсудить. Впрочем, мне кажется, твой визит будет кратким. Поэтому сначала о главном. Сноу кашляет, и платок, который он прижимает к губам, становится еще более красным. Приношу свои соболезнования по поводу смерти твоей сестры. Лекарства притупили мои чувства, но даже в этом состоянии онемения я чувствую боль, вызванную словами Сноу. Они напоминают мне, что его жестокость беспредельна, и что он до самой смерти не оставит попыток меня уничтожить. Такая бессмысленная смерть. В ту минуту всем было ясно, что игра окончена. Более того, когда они сбросили парашюты, я как раз собирался официально объявить о капитуляции. Не мигая, он неотрывно смотрит на меня, словно не хочет упустить ни малейшей реакции. Однако в его словах нет смысла, когда они сбросили парашюты. «Ну ты же не думаешь, что приказ отдал я? Будь в моем распоряжении работающий планолет, я бы бежал на нем, это очевидно. И в любом случае вопрос остается открытым. Чего бы я добился? Мы оба знаем, что я готов убивать детей. Но не люблю тратить ресурсы зря. Если я отнимаю у кого-нибудь жизнь, то не без причины. А причин уничтожать целый загон капиталистских детей у меня не было». Он снова заходится в кашле. Что это, трюк, чтобы дать его словам время проникнуть в мое сознание? Сноу лжет. Конечно, лжет. Но за ложью есть какая-то правда, и она силится выйти наружу. Должен признать, Коэн действовала блестяще. Даже самые преданные люди отвернулись от меня, когда увидели, что я бомбил наших собственных беззащитных детей. Всякое сопротивление прекратилось. Ты знаешь, что все показывали в прямом эфире. Здесь видна рука Плутарха. И в затее с парашютами тоже. Ну, таких идей и ждешь от руководства игр, верно? Сноу промакивает рот платком. Уверен, уничтожать твою сестру он не собирался, но в таких делах всякое бывает. Сноу уже далеко. Я в лаборатории в 13-м вместе с Гейлом и Бити. Мы смотрим на модели, созданные по принципу ловушек Гейла. Первая бомба убила жертв, вторая — спасателей. Я вспоминаю слова Гейла. Правило есть. Мы с Бити следуем тем, которые использовал президент Сноу, когда промывал мозги Питу. Моя ошибка, говорит Сноу, заключалась в том, что я слишком поздно раскусил замысел Коэн. 13-й позволяет Капитолию и Дистриктам ослабить друг друга, а затем практически без потерь подчиняет их себе. Пойми, она с самого начала собиралась занять мое место. Ведь именно жители 13-го подняли мятеж, который привел к темным временам. А затем бросили жителей остальных Дистриктов в беде, когда удача от них отвернулась. Но я следил не за Коэн, а за тобой, Сойка. А ты следила за мной. Боюсь, что нас обоих одурачили. Я отказываюсь верить. Такого не вынести даже мне. Я произношу первые слова после смерти сестры. Не верю. Сноу качает головой, притворяясь разочарованным. О, дорогая мисс Эвердин, мы же договаривались не лгать друг другу.